12 дней спустя Ги жалуется на зубы. Он счастлив, что марокканское путешествие было прервано встречным ветром, иначе боль настигла бы его в открытом море. С этого момента все расползается по швам. Я в ужасном состоянии. Болезнь глаз, мешающая мне смотреть, и физическая боль от неизвестной, но невыносимой причины превращает меня в мученика. 23 марта ему удаляют больной зуб. Я вынужден вернуться к себе из-за зубной боли, о которой я вам говорил, и которая стала столь мучительной, что я почувствовал спазмы в пальцах рук и ногах. В связи с этим, я полагаю, завтрак мой не пошел дальше желудка. Я мучительно страдаю. Я говорил вам об этом в прошлый раз, от обильного кровотечения, которое связываю с внутренним кровоизлиянием. Или, быть может, это чисто нервное. Боль, которая сегодня так обострилась, мучит меня уже давно. Она так отдает в запястье, в бока и в челюсти, что я невольно задаю себе вопрос, не от одного ли скрытого источника она происходит. Начало письма, написанное ровным почерком, выдает усталость Ги только неправильной пунктуацией. Затем автор меняет перо на карандаш, и почерк его становится менее ровным. 6 часов утра. Я провел ужасную ночь. Вчера вечером я ничего не мог взять в рот. Галлюцинации возобновились. Мне кажется, что все неприятности, которые мы приписываем зубу, являются обострением желудочного заболевания. Я не мог выпить и стакана воды без того, чтобы боль не вспыхнула вновь, страшная, непереносимая. Я не мог даже умыться. Если вы не сумеете навестить меня, не будете ли вы так любезны порекомендовать какого-нибудь молодого врача, которому вы доверяете, который скажет вам о том, что он находит у меня? Мне совестно, что я так утруждаю вас. Помните, вы мне говорили, что Робен, зондируя мой желудок, нанес мне вред. Но это, по-видимому, относится только к очагу болезни. Вероятно, письмо было адресовано новому медицинскому светилу, доктору Мажито. Пунктуация в письмах Ги всегда поражает. С полным основанием ее можно сравнить с дыханием. И когда читаешь письма этого года, слышишь, как тяжело дышит, как задыхается Ги. Глазам нужен абсолютный покой. Я считаю, что мой переезд в Ниццу нанес им громадный ущерб. Удивительная манера говорить о своих глазах, как о чужих. Арман Лану. И потом, из-за здешней ужасной погоды у меня вновь появилось внешнее косоглазие. Неразборчиво. Арман Лану. Которое я испытал один раз в Каннах, когда писал «Милого друга», второй там же, в прошлом году, и, наконец, недавно в Ницце. С зубом вопрос разрешился, но мои мучения еще не кончились. После общей части Ги переходит к главному. Если этот человек и истощен, то мозг его, несомненно, работает нормально. Он рисует портрет главного персонажа, профессора Мажито, к которому питает безграничное доверие. Доктор Мажито, член Академии, тот самый, который только что написал и собирается представить в Академию доклад о кокаине. Прописная буква поставлена самим Ги. Весьма знаменательно. Арман Лану. Доктор Мажито много знает о своем пациенте. Ему известно, как мне самому, вся моя жизнь, жизнь гребца. Ведь у него дом в Вилене, и он хорошо знаком с Золя. Он видел мой дом в Этрете, осведомлен о моем образе жизни в Париже. И так как у него есть квартира в Тиуле, то он часто видел меня и на юге. Позавчера я не мог пойти к нему из-за сильной мигрени, и он пришел ко мне сам. Разумеется, он уже старик. Он сказал мне: «Давайте побеседуем. Раз мне удалось с вами встретиться, о чем я мечтал уже давно, расскажите-ка о себе поподробней, и я дам вам мудрый совет. Вы ведете такую жизнь, которая убила бы десяток обыкновенных людей». Это Мопассан подчеркнул последние слова. И вдруг усталость с снова овладевает им. Повторение, пропущенные строчки, соединенные слова, исправления —